Глава третья. Ралон. Алана не забыла о Ралоне Малвинском, как и он о ней. Как правило, их пути не пересекались, поскольку Ралон готовился стать сквайром, а Алана — пажом. Когда же они встречались, Ралон ясно давал понять, что считает Алану врагом, и просто ждет удобного случая отомстить. Летом дневные тренировки сквайров и пажей заканчивались плаванием и верховой ездой. В один из таких дней учеников отпустили позже обычного. И, вернувшись во дворец, почти все мальчики разошлись по своим комнатам мыться. Алана вытирала разгоряченного пони, когда вдруг услыхала глухой стук. Возле стойла крепыша стоял Ралон. Рядом на земле валялись седло и упряжь. «Вычисти мою лошадь и повесь сбрую. Мне некогда этим заниматься». Алана вытаращила глаза. «Это что, шутка?» Ралон толкнул ее на крепыша. «Выполняй приказ». Не успела Алана опомниться, как он уже ушел. Она гневно смотрела ему вслед, сжимая и разжимая кулаки. «Убить бы этого негодяя!» «Эй, делать-то будешь, как велено?» Алана вздрогнула и задрала голову. С высокого сеновала спрыгнул конюх и один из плутов Джорджа. Стефан, щуплый, светловолосый и светлоглазый мальчишка с розоватой кожей. Лошади тянулись к нему, да и сам он чувствовал себя уютнее рядом с животными, нежели с людьми, хотя к Алане и ее приятелям Стефан питал явную симпатию. «Чего?» — сипло проговорила она, когда к ней вернулся голос. «Говорю, конягу егонную чистить будешь?» — повторил Стефан, щедро насыпая овса в кормушку крепыша. Алана покосилась на брошенное седло и сделала глубокий вдох. Настало время занять четкую позицию, а она сейчас одновременно испытывает и страх, и злость. «Нет, не буду». Стефан равнодушно пожал плечами. «Я должен буду его милости рассказать», — напомнил он. «Таков приказ». «Скотину в порядке содержать положено, а кто свою лошадку не обиходит, того герцог накажет». Алана заколебалась. Ралон ее прибьет. Но стоит сейчас уступить, и он будет помыкать ею постоянно. «Рассказывай», — буркнула она и продолжила чистить крепыша. «Меня это не волнует». «Ты все ж таки подумай», — настаивал Стефан, на лице которого было написано беспокойство. «Ралон тебе не спустит, коли наш герцог на него прогневается». Алана устремила на Стефана спокойный взгляд фиалковых глаз. «Это забота Ралона, верно?» Расчесав крепышу гриву, она покинула конюшню. Стефан покачал головой и подумал про себя. А паренек-то не робкого десятка. Ума, может, и не слишком, зато храбрости не занимать. Перед отбоем пажеское крыло облетело новость. Ралону целый месяц придется по вечерам чистить конюшни. Друзья принца Джонатана не скрывали радости. «По делам ему», — заметил Фрэнсис. Вся компания сидела в комнате Гарри. Взял и бросил сбрую на землю. Да еще коня оставил всего в мыле. Так поступать не годится. «Неужели он думал, что это сойдет ему с рук?» — пробормотал Алекс. «Скорее всего, он пытался заставить кого-то из младших ребят выполнить работу за него. Впрочем, как всегда, с презрением бросил Рауль». Алана, который разрешала сидеть вместе со старшими, покраснела и теперь буравила взглядом шнуровку на туфлях. Это не укрылось от Гарри. «Алан, ты сегодня последним уходил из конюшни. Ничего не слыхал?» Врать Алана не любила, однако иногда небольшая ложь оказывалась лучше правды. «Нет». «Попробовал бы Малвин тронуть нашего Алана», — ухмыльнулся Рауль. «Я бы его в лепешку раздавил». Алан давно стал его любимчиком, и Рауль совершенно не делал из этого тайны. «Спасибо, я и сам могу за себя постоять», — состроила гримасу Алана. «Раулю просто нужен повод», — пояснил Джонатан. Ему нравится лупить Ралана. «Ралан кому-нибудь приказывал убрать за него упряжь?» — пытал Алану Алекс. «Ты ничего странного не заметил?» «Нет», — ответила она, не поднимая глаз и мысленно оправдываясь. «Что тут странного? Ралан все время так себя ведет». Вошедшие слуги попросили мальчиков разойтись. Джонатан направился в свою комнату, задумчиво хмуря брови. «Между Раланом и малышом Аланом назревает ссора, однако помешать этому он вряд ли может. Наказание не отменяло тренировок, поэтому на следующий день Ралан вместе с остальными приехал к озеру. Погода была жаркой и влажной. Почти все мальчики, раздевшись до набедренных повязок, плескались в воде. Алана сидела в теньке под деревом и с завистью наблюдала за купальщиками. Она тоже с удовольствием поплавала бы. Перед ней вырос Ралан. «Брезгуете, мастер Алан? Не желаете пачкаться в одной воде с нами?» Алана подняла глаза. Шум и смех вокруг внезапно умолк. «Оставь меня в покое», — резко произнесла она. «Оставь меня в покое», — передразнил Ралан, вихляя бедрами. «Боишься замочить ручки и ножки, сопляк?» «Просто не хочу купаться», — сквозь зубы процедила Алана. Все ребята с интересом наблюдали, как она себя поведет, струсит или нет. «Мне конец», — в ужасе подумала Алана. «Я всего лишь девчонка, и он меня убьет». Ралан сгреб ее руку. «А ну, быстро в воду, Паш», — приказал он. «Сейчас мы повеселимся». Алана низко наклонила голову и боднула Ралана в живот. Здоровенный уволень коротко тявкнул, не удержал равновесия и звонко плюхнулся в озеро. «Погоди, Ралан!» — крикнул Рауль. «Сейчас я тебя вытащу!» Схватив Ралана за руку, которой тот молотил по воде, он сделал ему подножку. Ралан ушел под воду, а Рауль оказался сверху. Утопающий отчаянно сопротивлялся, но его соперник был крепок, как скала. Наконец Ралану удалось выбраться на поверхность. Наполовину ослепший и наглотавшийся воды, он злобно смотрел на Рауля, который мстительно ухмылялся. «Малвин!» — крикнула Алана. Она подошла к озеру, сжав руки в кулаки. «Я не люблю плавать. В другой раз не пытайся загнать меня в воду. И не смей мне приказывать. Только попробуй, и я разобью тебе лицо. Слышишь?» Джонатан положил руку на плечо Ралану. «Ты слышал, что сказал Алан?» — шепнул принц и окунул его в воду. Алана вернулась на свое место. Ралан не простит ей этого унижения, но что толку переживать заранее? Вечером она, как обычно, прислуживала сэру Майлзу. Проходя мимо, Ралан незаметно прошептал ей на ухо. Оплата по частям, сопляк, и больно ущипнул. Алана выронила из рук блюдо, едва сдержав вопль. Она убрала с пола рассыпанную еду, глотая злые слезы и зная, что получит нагоняй от герцога. «Всякий может поскользнуться», — мягко сказал Майлз. «Ох, Алан, что-то я устал. Не проводишь ли меня, когда его величество закончит трапезу?» Алана кивнула, хотя просьба ее озадачила. Она отводила Майлза в его покое, только если он сильно набирался, а сегодня учитель истории почти не налегал на вино. Как она и подозревала, помощь Майлзу вовсе не требовалась, он прекрасно передвигался сам. Когда Алана уже собралась уходить, сэр Майлз остановил ее. «Алан, будь добр, задержись на минутку». Недоумевая, она села на предложенный стул. Рыцарь зажег свечи и поставил канделябр на столик между собой и Аланой. Налил себе вина, кивнул в сторону вазы с фруктами. «Угощайся, не буду долго тебя задерживать, а то опоздаешь на ужин». «Спасибо, сэр». Алана взяла из вазы апельсин и принялась его чистить. «Юный Ралан Малвинский цепляется к тебе, так?» Алана похолодела. «Не понимаю, о чем вы, сэр?» «Алан, не лукавь. Прошу прощения. Не пытайся скрыть то, что мы оба знаем. Я многое вижу, отчасти поэтому и пью. Ясно же, что Ралан обижает тебя, когда ты один или в компании младших ребят». Алана пожала плечами. «Я не нытик и не ябеда». «Не боишься потерять уважение товарищей, если расскажешь? Принц Джонатан первым встанет на твою сторону». Алане стало неловко. «Я сам с этим разберусь». Майлз покачал головой. «Что и кому ты хочешь доказать?» Не дождавшись от нее ответа, он с горечью продолжил. «Я свято чту рыцарский кодекс, в коем сказано, что благородному дворянину пристало молча сносить любые испытания и самостоятельно отстаивать свою честь. Однако мы люди, а люди рождаются не для того, чтобы сражаться в одиночку». «Только не дворяне», — возразила Алана. «Ну, или они обязаны это делать, что, впрочем, одно и то же». «Отнюдь не одно и то же», — вздохнул Майлз. «Рано или поздно тебе придется вступить с ним в схватку». «Я знаю, сэр». «Алан, Ралан выше и крупнее тебя. Он может тебя убить». Алана отложила апельсин в сторону. «Тогда я буду драться, пока он от меня не отстанет, или пока не вырасту и не одержу над ним верх. Сэр Майлз, я не позволю ему издеваться надо мной. Если ты...» Алана едва не проговорилась, что на самом деле она девчонка. Запнувшись, она продолжила. «Если ты мал ростом, то либо смиряешься и терпишь постоянные унижения, либо даешь сдачи. Я выбираю второе». Майлз поморщился. «Беги ужинать». Алана послушно встала и пошла к двери. «Алан». «Да, сэр». «Если придется бить, целься ниже». Алана спрятала улыбку и поклонилась. «Благодарю, сэр Майлз, я запомню ваш совет». Неприятности начались на следующий день. Алана была в конюшне одна, чистила крепыша и мечтала о собственном коне, которым когда-нибудь обзаведется. Вдруг скрипнула дверь. На лице Алана играла гнусная ухмылка. «Ты, наверное, думаешь, что вчера все закончилось?» Алану затрясло от нервного возбуждения. «Нет», — просто ответила она. Ралан в развалочку обошел вокруг нее, рассматривая худенькую фигурку. «Штаны не спадают. Выглядишь довольно мелким, когда не прячешься за спиной Рауля или Гарри». Пальцы Аланы сами с собой сжались в кулаки. «Я ни за чьей спиной не прячусь», — прорычала она, «и не нападаю на тех, кто меньше ростом, чтобы доказать свою силу». Ралан схватил ее за плечи и грубо тряхнул. «Ты у меня получишь кусок овечьего дерьма». Алана врезала ему в пах. Ралан взвыл от боли и скрючился. Приняв боевую стойку, Алана выжидала. «Немедленно возьми назад свои слова. Не то я набью твою глотку овечьим дерьмом, раз ты его так любишь». По счастью, ей удалось вернуться к себе незамеченной. Алана заперла дверь на задвижку и прошла в комнату, не поднимая головы. Корм уже приготовил воду для мытья. «Матерь тьмы!» — прошептал солдат, увидев ее. «Что случилось?» Алана посмотрела в зеркало. Кровь на униформе смешалась с засохшей грязью. «Я упала», — буркнула она. Корм заставил посмотреть ему в глаза. Алана со свистом втянула воздух, когда влажная салфетка коснулась ее лица. Мозолистые руки Корома оказались на удивление нежными. «Маленькая лгунья подралась, да?» «Я упала», — упрямо повторила Алана и охнула, когда Корум дотронулся до распухшего века. «А, понятно. Земля разбила тебе нос, рассекла губу, навесила фонарь под глазом, и все это разом. Соври хотя бы, что упала с пони. Раз никто не послал за мной, стало быть, ты упала в конюшни». «Не хочу об этом говорить», — холодно промолвила Алана. Корм усмехнулся. «Пойду принесу сырого мяса. Приложишь к глазу, которым ударилась о землю. Скажу ребятам, что тебе не здоровится». Он похлопал Алану по плечу и добавил грубовато добродушным тоном: «Ты храбрая девица, я тобой горжусь. И, кажется, настало время немного подсобить Алану». Когда Корм вышел, Алана легла на кровать. Из ее глаз ручьем хлынули слезы. С настоящим мальчиком такого бы не случилось. В дверь постучали. «Алан, это Рауль». «Корм сказал, ты приболел. Что с тобой?» «Ничего». «Нам можно войти?» «Нет, уходите». «Алан, это я, Алекс. Что стряслось?» «Да ничего не стряслось», — рявкнула Алана. «Отстаньте». За дверью стало тихо, а потом послышался спокойный голос. «Алан, открой дверь». Это был принц, и он не просил, а приказывал. Она неохотно повиновалась. «В комнате полумрак, может, они ничего и не заметят?» За порогом стояли все ее друзья. Алана уткнула глаза в пол. «Извините, что накричал», — пробормотала она. «Наверное, это из-за духоты». «Посмотри на меня», — велел Джонатан. Этого Алана сделать никак не могла. Прохладными пальцами принц приподнял ее подбородок. Алана поглядела на него здоровым глазом, стараясь не обращать внимания на изумленные охи и выражение сочувствия. «Что произошло?» — вопросил Джонатан. «Ваше высочество, я упал в конюшне». Теперь все узнают, какая она слабачка. Джонатан убрал руку. «Я извинюсь перед дядей Гарретом за твое отсутствие. Мы принесем тебе поесть». «Спасибо», — прошептала Алана, — «я не голоден». «Что за толкучка, парни?» — поинтересовался Кором, который вернулся с куском сырого мяса. «Наш Алан неудачно приземлился. Что тут такого? Ступайте лучше в обеденную залу, его величество вот-вот прибудет». Мальчики торопливо вышли, задержался лишь принц Джонатан. «Я еще вернусь», — сказал он Корому. «Как будет угодно вашему высочеству», — с поклоном ответил солдат. В тот вечер пажи ели молча. После ужина Джонатан и его товарищи собрались в комнате Гарри. «Это Ралан», — выпалил Рауль, как только вышли слуги. «Мстит за вчерашнее», — заметил Фрэнсис. «Пора его проучить», — негромко высказал мнение Алекс. «Он забывает свое место». «Будьте уверены, я преподам ему урок», — глухо пророкотал Рауль. «Он уже забыл тот, что ты преподавал ему вчера», — напомнил Гарри. Рауль недобро усмехнулся. «На этот раз он накрепко его усвоит». «Вы кое-что упускаете», — вставил Джонатан, привлекая всеобщее внимание. «Алан не признается, что его побили, и хочет разобраться с Раланом сам». «Ему нельзя», — запротестовал Рауль. «Он еще почти ребенок, да и драться не умеет». «Зато у него есть мужество», — сказал Алекс. «Мужество!» — заревел Рауль. «Этот трусливый пес его едва не убил, а он...» «Тихо!» — шикнул Джонатан. «Нужно все проверить. Гарри, разузнай, не видели ли чего-нибудь конюхи. Я поговорю с Аланом, может, выужу правду, и помните, мы должны придерживаться его истории». «Ему будет стыдно и неприятно узнать, что мы решаем проблемы за него». Все согласно закивали, а затем разошлись. «Как самочувствие?» — поинтересовался принц. Алана с трудом села в кровати. «Скверно, ваше высочество», — призналась она. «Бедняга, он тебя избил». «Никто меня не бил». «Я упал». Джонатан улыбнулся. «Отрицай, сколько влезет. Мы с тобой оба знаем, что ты подрался с Раланом, и он взял верх». Алана упрямо вздернула подбородок. «Я упал, ваше высочество». Джонатан похлопал ее по плечу. «Ты настоящий храбрец, юный Требонт. А сейчас спи». Гарри без труда отыскал Стефана. Конюх приветственно кивнул пажу, когда тот забрался на сеновал. «Я ить знал, что кто-то из вас придет. И чего же наплел мастер Алан?» Гарри состроил недовольную гримасу, будто бы он упал. Стефан фыркнул. «Ага, как же упал!» «Ясное дело, мастер Ралан помог ему упасть. Росков 5-6. Куда мальчонки против него? Только и он мастеру Малвину удружил». Хихикнул Стефан. «Прям по орехам вдарил». «Почему ты их не разнял?» Конюх покачал головой. «Правила поди знаем. Благородные господа дерутся, мы не встреваем». «Только я вам так скажу. Если Ралан вернется из города с полным кошелем, Джордж всем нам обрежет уши». «Джорджу нравится мастер Алан». «Джордж волен поступать, как ему заблагорассудится», — сказал Гарри и тут же нахмурился. «Постой, как это? Обрежет уши?» «Джордж их собирает, говорит, для коллекции. невозмутимо пояснил Стефан. «Ошибешься раз, поднесет кулак к носу, два, обрежет одно ухо, ну, а после третьего промаха и другое вместе с тем, на чем оно держится. Джордж во всем любит порядок». На следующий день Рауль задал Ралану хорошую трепку. Вопреки рыцарскому кодексу, Ралан нажаловался герцогу Гаррету, после чего компания принца Джонатана начала демонстративно покидать помещение, стоило Ралану войти. Рауль не спускал с него глаз, поджидая новой возможности проучить труса.